Глава вторая. Вот только стоило мне вернуться на разгромленную поляну, как стало ясно — везение закончилось. На месте выжженного круга располагалась вертикальная сизая воронка, из которой один за другим выходили высокие, крепкие, темноволосые и смуглые мужчины, все как один одетые в непривычную глазу темно-серую униформу. Меня заметили сразу, и сразу же в моем направлении рвануло трое. Сопротивляться? Бессмысленно. Я всегда реально оценивала противника и сейчас знала, что с шестерыми, а их было именно столько, я не справлюсь даже чудом. Убьют? Волком глянув на ближайшего бугая, который был выше меня почти на голову, и это учитывая мои 1,70 м, я заметила его искреннее удивление, а затем и сама удивленно нахмурилась, услышав вопрос, заданный на незнакомом языке. «Истха?» «Не понимаю». «Хонок». «Я вас не понимаю». Недовольно поморщившись и, кажется, сообразив, что словесно мы пообщаться не можем, мужчина взял меня за плечо и, указав направление второй рукой, подтолкнул к воронке. «Варианты?» «Сопротивление, побег, крик о помощи?» «Увы, вряд ли мне помогут муравьи и мухи, а других реальных кандидатов в спасители не было». «Что ж, Вика, ты всегда была удачливой, живучей засранкой. Может, и это не конец?» Послушно идя рядом с тем, кто меня вел и до сих пор держал за плечо, причем еще и стараясь сохранять дружелюбно-нейтральное выражение лица, хотя получалось плохо, я лихорадочно анализировала происходящее. Получалось еще хуже, чем с дружелюбным выражением. Это была не просто мистика. Это была уже самая настоящая магия. Нет, я, конечно, смотрела «Властелина колец» и «Хоббита», да и в курсе остального фэнтезийно-вампирского была более или менее. Но одно дело читать и смотреть фильмы, а другое дело, когда тебя саму ведут непонятно куда и непонятно зачем. Хотя, наверное, хотели бы убить, убили бы на месте. Наверное. Тяжело вздохнув и покосившись на того, кто меня вел, вздохнула еще раз. Такую убьют и не поморщится. А затем мы шагнули в воронку, и я моментально поняла, что чувствует носок, когда стиральная машина поставлена на отжим. То же самое сейчас происходило со мной и моими внутренностями. Их скрутило, затем раскрутило. Что было потом, я не знаю, потому что очнулась на плече у бугая в сером. Бугай придерживал меня одной рукой, во второй руке у него была моя спортивная сумка, и, судя по тому, что он шел по широкому незнакомому коридору наравне со всеми, мой вес не являлся для него чем-то критичным. Да, вот идем мы, идем. Точнее, они идут, а я вешу у него на плече и пытаюсь удержать в желудке еду, попутно осматриваясь по мере возможности. Видно, с моего положения было плохо, но в целом рассматривать было нечего. Очень длинный коридор, 3 метра в ширину, периодические повороты и несколько лестниц. Потолки были высокими, светильники на стенах яркими, сами стены, как и пол, каменными. Ну и где мы? А главное, зачем? Пришли. Сначала меня поставили на пол, причем довольно бережно, да еще и помогли обрести равновесие и концентрацию, придержав за плечо. Вручили сумку и подтолкнули к предусмотрительно распахнутым передо мною дверям. И только после этого я поняла, что... Поняла. Я его поняла! А куда мы пришли? Решив уточнить, причем как цель, так и то, понимаем ли мы друг друга, я услышала тихий, но опять же вежливый ответ. На допрос. Куда? Запнувшись, но удержав равновесие, я уже хотела разродиться серией вопросов, но тут бугай отрицательно мотнул головой и недовольно поджал губы, так что я предпочла не просто промолчать, но и вообще стать примерной и послушной. И вообще, я мимо проходила и ничего не знаю, вот. А комната, куда мы вошли, причем абсолютно все, была довольно большой, просторной, но мрачной. Окон не было, как и цветов. Яркие потолочные светильники давали довольно много света, но даже он не делал комнату уютнее. Серость, камень, трое в темных мантиях с капюшонами в креслах на возвышении и несколько лавок перед ними. Ну да, классическое помещение суда. Не поняла, так мы пришли на допрос или сразу на суд? Поёжившись от неприятных ассоциаций, я послушно села на среднюю лавку и тут же оказалась под прицелом трех пар неприятного желтого цвета глаз. Нечеловеческих. Вообще, сами судьи или следователи на внешность были довольно среднестатистическими, и если бы не эти их глаза, я бы никогда не заподозрила в них нелюдей. Однако стоило хоть на секунду задержать свой взгляд на этих непривычного цвета радужках, как внутри начинало все леденеть и бояться. Потусторонний, мистический страх, которому не было объяснения. «Имя?» — тихо прошелестел мужчина справа, и я поняла, что это вопрос, и именно мне. «Виктория?» «Род?» «Простите?» «Род!» — с нажимом повторил судья, и по моей спине пробежала первая струйка пота, хотя в помещении было довольно прохладно. «Я не знаю». «Род?» Не зная, как отвечать на подобные вопросы, я повернула голову к сопровождению, рассевшемуся справа и слева от меня на соседних лавках, и попыталась взглядом спросить, что я должна ответить на такое. Меня не поняли. А может, просто сделали вид, что не поняли. Да и в целом они на меня не смотрели, предпочитая изображать безмолвных истуканов. Чёрт! Род! Я безродная! Понимая, что ответить придется, сказала, что знала. Я выросла в приюте для сирот и не знаю своих родителей. Клан. Чёрт возьми, он что хочет от меня услышать? Айгидара. Возможно, будет проще применить метод прямого чтения сознания, раз подозреваемая не понимает элементарного. Тихо заговорил мужчина, сидевший слева, и мне достался многообещающий и очень не понравившийся мне взгляд. Да. Кивнул тот, что был постарше остальных и сидел в центре, и я неосознанно сглотнула. А затем он посмотрел прямо на меня и тихо-тихо прошелестел. «Виктория, встаньте». Силы и приказа в этих двух едва различимых словах было столько, что я подскочила, как ужаленная, сама не понимая от чего. «Виктория, смотрите мне в глаза». И снова приказ от центрального судьи. Причем я физически не смогла его ослушаться и, несмотря на неприятие, посмотрела четко ему в глаза. Смотрела, смотрела и потеряла сознание. В себя я пришла рывком, причем с дико раскалывающейся головой, причем в той же самой комнате, полулежа на той же самой лавке. Твари! Итак, Виктория Алейра, птенец клана Шинайо. «Встаньте», — жестко проговорил тот, что сидел справа, при этом глядя на меня. Не понимаю, но выбора нет. С них станется опять сделать какую-нибудь гадость». Встала, стараясь не делать резких движений, и чуть прикрыла глаза, заслезившиеся от слишком яркого света ламп. «Виктория Алейра, птенец клана Шинайо», — тихо повторил левый и тем же замогильным голосом продолжил. «Вы признаны невиновной в гибели Димитра Алейра. Все действия, совершенные вами, произведены в пределах допустимого и являются самообороной». «Да ладно! И что? Теперь меня отпустят и вернут домой?» Однако, принимая во внимание завершенный процесс инициации и явную кровную принадлежность клану Шинайо, вам надлежит явиться главе клана для дальнейшей адаптации. Чего-чего? Кому должна, всем прощаю. Икура, сопроводи Викторию к ожидающему ее главе рода и передай ему заключение экспертной комиссии. Пока я приходила в себя и пыталась понять, куда меня сейчас отведут и кому вручат, один из бугаёв в форме принял из рук судьи странный розовый камушек размером с ноготь большого пальца, а затем меня снова взяли за плечо и повели прочь. «Произвол!» «Икура», обратив на себя внимание, когда мы снова вышли в коридор, я добилась косого взгляда и приподнятой брови. «А можно меня домой, а? Я, честно-честно, никому ничего не скажу». Решение экспертной комиссии не обсуждается. На меня посмотрели так снисходительно, словно это знали все без исключения. А затем он неожиданно добавил. «Ты можешь не знать, но теперь ты не человек. Та ампула, которую ты так неосторожно раздавила в руке, содержала концентрированную кровь и суть высшего. И теперь ты одна из нас. Теперь ты больше не Иванова. Теперь ты Алейра, птенец клана Шинайо. И лишь глава клана Шинайо вправе решать твою дальнейшую судьбу, исходя из твоих способностей и пользы клану. А никак не ты сама». «Но кто? Откуда?» Смешавшись от столь обильного потока странной и, чего уж греха таить, страшной информации, я даже сбилась с шага. Но мужчина не позволил мне остановиться и продолжил тянуть, так что пришлось возобновить движение. Кстати, остальные тоже шли за нами, но не вмешивались в наш разговор. «Ты все рассказала на допросе сама, и это задокументировано на носителе. И запомни». Тут на меня посмотрели так серьезно, что я снова сглотнула. «Хочешь выжить и когда-нибудь стать самостоятельной? Не спорь с главой. Никогда. Пришли». Информация была настолько дикой и невообразимой, что я снова оставила свои слова и мысли при себе, предпочтя последовать не совсем глупому совету. Я уже давно знала, хочешь выжить — не перечь сильному. Намного проще затаиться, сделать вид, что смирилась, послушалась, что согласна с политикой главаря, и лишь тогда, когда появится тот самый шанс сделать по-своему. Сейчас я вообще ничего не знала и не понимала, а, следовательно, не имела права даже на малейшую ошибку. И лучшее, что могла сделать, — послушаться тех, кто умнее и, по крайней мере, информированнее. «Спасибо за совет, Икура». А затем другой бугай открыл дверь, и мы вошли в новую комнату. Она была чуть меньше зала суда, но не отличалась от нее по стилю. Тот же камень, те же светильники на потолке, и лишь содержимое помещения было иным. Больше всего комната напоминала зал ожидания. Широкие комфортные кожаные диваны вдоль стен, между диванов журнальный столик со стопкой газет. На одном из этих диванов сидел темноволосый хмурый мужчина лет 35, и стоило нам появиться в дверях, как он стремительно встал и не менее стремительно подошел к нам. Моему сопровождению достался лишь один единственный вопросительный взгляд, тогда как меня смотрели так внимательно, словно в скорости собирались выпотрошить наизнанку. Бррр. Результаты. Голос был не слишком приятным, но то, что властным, было понятно сразу. Вообще, мужчина был очень импозантным и представительным, и очень похожим на Димку. Те же темные волосы, тот же разлет бровей, нос, изгиб губ. Только старше лет на 10 и уже испорченный властью. Отец, брат. Гадко. Надеюсь, он не будет мне мстить за родственника-маньяка. «Все подробности здесь». Икура вручил незнакомцу розовый камушек и кивнул на меня. «Виктория признана невиновной, все действия произведены в пределах допустимого и лишь ради защиты. Как вы сами видите, Димитра успел укусить Викторию, а уже она сама смогла завершить процесс инициации. Один убыл, один прибыл, все в пределах допустимого. Теперь это ваш птенец». «Птенец?» Мужчина снова устремил взгляд своих практически черных глаз на меня и неприятно усмехнулся. «Что ж, птенец, добро пожаловать в род Алейра, клан Шинайо». И все? Позволив себе всего секунду на раздумье, я послушно кивнула и предпочла уставиться в пол, а он снова усмехнулся. Хоть бы представился, что ли. Молчание затягивалось, мое сопровождение тихо и без слов прощания вышло, и мы остались одни. Еще несколько минут мужчина думал о чем-то своем, иногда скользя по мне взглядом, а затем кивнул сам себе и, указав рукой на другие двери, располагавшиеся в дальнем углу, приказал: «Идем». «Как скажете, дядя». Поправив сумку на плече, я почему-то подумала о том, что, как и 6 лет назад, я снова на распутье, причем с минимальным багажом. Тогда, в 18, когда мне дали положенную сироте комнату в коммуналке и предоставили самой себе, у меня тоже была одна единственная сумка с личными вещами. Вот только тогда я четко знала, чего хочу и чем буду заниматься, потому что прекрасно понимала, кроме меня самой мне никто не поможет и никто не спасет. Наверняка сейчас все то же самое, вот только условия мне пока неизвестны. И этот молчит. Шли мы, кстати, довольно быстро, причем по намного более симпатичному и приятному взгляду коридору. Создавалось ощущение, что там действительно была тюрьма, а здесь просто административное здание. Мало того, мы поднялись по лестнице этажа на два вверх, и я, наконец, увидела первое окно, второе окно, третье, и вот мы вышли на улицу. И из моей груди раздался стон разочарования и обреченности. Да, мы были в ином мире, не на земле. Бирюзовое небо, белое маленькое солнце, две больших голубых луны и зеленоватые облака. Да. Добро пожаловать в иной мир, Вика. Теперь попробуй не сдохнуть здесь. В чем дело? Недовольно нахмурившись, мужчина слегка приподнял бровь, требуя объясниться. Именно требуя. Весь его вид, весь его тон, да и он весь вел себя так, что не просил, а требовал. Простите, не ожидала оказаться в ином мире. Снова потупившись и понимая, что от меня ждут лишь послушания и покорности, я вела себя именно так, как он и хотел. Я чувствовала, что он этого хотел. В нашем мире нет иных рас, кроме людей, и нет возможности путешествовать в иные миры. Я знаю. Холодно усмехнувшись и оборвав мои невнятные объяснения, мужчина указал рукой направление. Идем. Я и так потратил слишком много времени, нас ждут в замке. Кстати, не советую бежать или думать о сопротивлении. Любой высший, которому ты попадешься на глаза, будет обязан вернуть тебя в клан. А за побег положено наказание, и вряд ли оно тебе понравится, поняла? Да. Сразу кивнув, потому что поняла это еще со слов Икура, я уточнила. Простите, я не знаю, как к вам обращаться. Лорд Минайдо Алейра, коршун клана Шинайо. Для тебя, милорд и хозяин. Да ладно! Постаравшись даже мысленно не выдать своей злой иронии на подобное гипертрофированное эго, я снова послушно кивнула, все так же послушно идя следом за милордом. Кстати, он ко мне еще ни разу не прикоснулся, словно знал, что и без этого я не буду упрямиться. А шли мы по широкой красивой улице, больше всего напоминающей улицу Старой Европы. Никогда не была там лично, но картинки видела. Каменная мостовая, каменные дома не больше трех этажей, черепичные крыши, цветники на подоконниках, немногочисленные прохожие, одетые в симпатичные и яркие, но довольно строгие одежды, женщины в длинных юбках, закрытых блузках и косынках, мужчины неизменно в брюках и рубахах с жилетами. Ни мини-юбок, ни футболок, ни джинс, ни кроссовок. Мой спутник, кстати, одет был не в пример элегантнее и дороже, почти черный, чуть отливающий серебром костюм, состоящий из узких брюк и притального пиджака. Рубашка тоже была черной, и лишь шейный платок был нестерпимо серебряного цвета. И я. В джинсовых шортах, синей футболке и кедах. Милота! Хорошо, хоть температура приемлемая, градусов 20, а то было бы совсем уж неловко, если бы тут была зима. Кстати, на меня особо не смотрели, словно это не было таким уж вызывающим и необычным зрелищем, предпочитая вообще обходить нас по широкой дуге. И еще я заметила, что жители делятся на три условных вида, ну или расы. Маленькие, едва ли мне по плечо, но при этом широкие коренастые гномы. Средний, примерно как я, но все как один голубоглазые и русоволосые. Люди. И высокие, и черноволосые, как милорд, и те бугаи, которые привели меня сюда. Пресловутые высшие. Черт возьми, а когда мне расскажут обо всем? У меня уже голова пухнет от переизбытка вопросов. Тем временем мы дошли до конца улицы и остановились перед большим сараем, очень похожим на конюшню. Лорд Минайда пальцем указал мне, куда встать. Жестким тоном приказал ждать, а сам прошел внутрь. Крикнул там кого-то из работников, и спустя всего минуту нам вывели... Это вран. Животное, выведенное высшими специально для полетов. Абзац. Не скажу, что испугалась, но выглядело это животное не самым привычным образом. Больше всего оно было похоже на дракона, оседланного дракона. Большого такого, размерами с 3 лошади и 5-метровыми крыльями, которые он сейчас разминал. Ноги, кстати, у него было всего 2, как у птицы, и передних лап не было. Шкура была чешуйчатой и серо-зеленого цвета, а на голове был небольшой гребень, как у петуха, но черный. А морда умная. На секунду встретившись с Враном взглядом, я не то чтобы увидела в нем мысль, но ощущение было схожим, таким, словно я переглянулась с человеком. «Иди сюда!» Не дав мне в полной мере прийти в себя и осмотреть незнакомое средство передвижения, уже устроившийся в переднем седле лорд махнул рукой, и стоило мне приблизиться, как он дернул меня вверх, и я практически влетела во второе седло, закрепленное четко за первым. Кстати, едва не перелетела. «Пристёгивайся, если не хочешь выпасть!» — раздался язвительный голос спереди, и я моментально последовала его совету, довольно быстро разобравшись в имеющихся ремнях и расположив сумку перед собой. «Нет-нет, дядя, так просто вы от меня не избавитесь». Затем Вран немного отошел от конюшни, послушно следуя приказам лорда, обошел ее слева и, выйдя на специальную взлетную полосу, ну, я думаю, это была именно она, разбежался и взлетел. «Ух! Это вам не мультики и фильмы. Это, скажу я вам, в разы круче и страшнее. Кстати, холодно. Как можно компактнее сжавшись за мужчиной, чтобы меня обдувало как можно меньше?» Я мысленно скрипнула зубами. Судя по его безразличию, его абсолютно не интересовал мой комфорт. «Ничего-ничего. Я-то справлюсь. А вот вам это будет занесено в список с заголовком «Отрицательные моменты моего пребывания в птенцах». И додумалась же до названия. Птенец! Какой я им птенец? Сам-то вообще себя коршуном обозвал. Пфу! Ни разу не похож. Понятно, что это, скорее всего, условное обозначение, а может, и вообще особенности перевода, потому что я точно знала, мы разговаривали не по-русски. Отчего, почему? Наверняка это те бугаи что-то со мной сделали во время перехода, что теперь я все понимала. Радует. Не может не радовать. Но я бы не отказалась и от брошюрки с названием «Куда ты, Виктория, попала и как дальше?» Да уж, попала так попала. Думая, одновременно не забывала следить за дорогой. Летели мы не очень высоко, намного ниже облаков, но довольно быстро, километров 100-120 в час. Примерно со скоростью автомобиля. Вылетели из города, пролетели над полями, над несколькими стадами, кажется, коров, и, взяв курс на горы, виднеющиеся вдали, полетели четко по прямой. И вот летим мы, летим, долго летим. Ноги затекли от неудобной позы, замерзли, и я точно знала, что к моменту нашего прилета я буду выглядеть как скрюченная буковка «Ю». Сволочь он, конечно. Если он знает о нашем мире, то не может не знать, что подобный экстрим для обычного обывателя неприемлем. К счастью, замерзнуть окончательно я не успела, как мы прилетели. Заметила я это только тогда, когда Вран начал закладывать вираж за виражом, постепенно снижаясь над посадочной площадкой кругами. Последний взмах крыльями, толчок и покой. «О, если меня еще кто-нибудь снимет, то это будет идеально». «Виктория!» Вздрогнув от недовольного окрика, я с тоской посмотрела на уже спешившегося мужчину и попыталась заледеневшими пальцами расстегнуть первый из 3 ремней. Но все, что я смогла, — это сломать ноготь под корень. Чёрт! «Сула, лежать!» Новый приказ, но уже в рану, а затем несколько невнятных, но точно матерных слов уже мне, пока он сам расстегивал все без исключения ремни. Из седла меня вытащили за шкирку. Обидно, унизительно, но терпимо. И не такое бывало. Послушно переставляя закоченевшие ноги, в которых начали покалывать болезненные иголочки, я, вцепившись в сумку, понуро плелась зашедшим впереди лордом и думала лишь о том, чтобы не упасть прямо тут. Судорога свела левую ногу, и я ее практически не ощущала, так что приходилось тщательно контролировать, чтобы стопа шагала ровно и не подворачивалась. «Виктория, быстрее!» Очередной недовольный приказ от лорда, уже стоящего в дверях посадочной башни, и неожиданный ироничный свист слева. «Ого! Вот так птенчик!» Стиснув зубы и мысленно проклиная тупых и эгоистичных уродов, которые не потрудились поинтересоваться, в порядке ли я и как себя чувствую, и могу ли передвигаться сама, а вместо этого стоят и недовольно сверкают черными провалами глаз, я прибавила шагу и уже через секунду поняла, что сделала это зря. Затекшая нога только этого и ждала, и тут же подвернулась. Удивительно, но я не упала, меня подхватили. Подхватили, поставили на ноги, при этом так нескромно прижав к себе, что не была бы я такой замерзшей и уставшей от перелета, врезала бы, не задумываясь. «Иллидайра, отпусти птенца!» — раздраженно процедил лорд и, шагнув к нам, почему-то недовольно глянул на меня. «Виктория, я сказал идти, а не падать!» «Простите, милорд», — сказала я вслух, мысленно расчленяя его на много кровавых милордиков. «У меня затекла нога, и я немного замерзла». «Немного?» — хмыкнул мне в ухо тот, кто до сих пор крепко держал меня за талию. «Да она ледяная! Ты что, вез ее прямо так? Еще, наверное, и первый ее полет. Иллидайра, тебя это не касается. Отпусти моего птенца, у нас дела». «Дела». Мужская рука скользнула чуть выше, случайно задела мои пальцы и неожиданно меня шибануло током, да так, что выгнула дугой и отбросила прямо к ногам лорда. Кстати, того, кто меня держал, тоже отбросила, но в другую сторону. Это я поняла по тому мату, что раздался в 5 метрах позади меня. Мотая головой, чтобы хоть как-то разогнать разноцветные круги перед глазами, я не торопилась вставать, даже несмотря на то, что камень площадки был холодным. Лучше так, чем снова упасть. «Минайда, какого шета?» «Мне тоже интересно». Шагнув еще ближе и присев передо мной на корточки, лорд был задумчив и хмур. «Виктория, объяснись!» «Я не знаю». «Кто бы мне объяснил? Гораздо приказывать». «Что у тебя с рукой?» Кивнув на мои пальцы, судорожно сжимающие сумку, лорд обратил и мое внимание на них. «Твою кочерыжку!» Моя левая ладонь, которая была расчерчена голубыми линиями после того, как я раздавила в ней ампулу, теперь линий стало больше, и они пошли дальше. Теперь уже вся кисть и даже ее тыльная сторона была в голубых росчерках. Основные линии шли по сосудам, но были и те, что пересекали их под углом. «В кого я превращаюсь?» «Это...» Сглотнув, потому что моментально накатили самые жуткие страхи, я с трудом договорила. «Это последствия моей инициации. Я не знаю, что это. Я ничего не знаю. Мне никто и ничего не говорил!» Не выдержав и сорвавшись на крик, я сжала пальцы в кулак и сразу почувствовала пульсацию крови. Не просто крови. Голубой перламутровой крови, захватывающей мое тело капля за каплей. «Не кричи!» Недовольно дернув плечом, лорд встал и грубо скомандовал. «Вставай! Необходимо показать тебя главе!» И уже отправившись к дверям, через плечо язвительно бросил. «Если, конечно, не хочешь сдохнуть прямо здесь!» «Мразь! Могла бы! Убила бы!» Кстати, в сумке до сих пор лежит Димкин нож.